Спасибо, пастырь, за расположение, за большое сердце. Слава Господу, друзья. Харисты, как всегда, они не видят нормально проповедника, только в спину, да, и догадываются, какой он. Пусть терпят. Друзья, я приехал сюда ночью этой, и завтра уеду. И я верю, что я пришел для того, чтобы сказать одному человеку то, что я буду говорить. И я знаю, что здесь есть один человек, которому я буду это говорить. И вы знаете, когда я зашел сюда, я разочаровался. Я ожидал увидеть этого человека, который недавно покаялся и которому я принес это слово. Я его не увидел, но я знаю, что он где-то здесь есть. Друзья, я буду читать Слово Божие, которое, может быть, кому-то понравится, кому-то не понравится. Кому-то будет приятным, кому-то не будет очень приятным. У меня соседка была маленькая, и у нее был братик еще меньший. И этот братик никогда кашу не ел, и никто его не мог заставить. А вот сестричка его заставляла, знаете как? Она садилась рядом и говорила: слушай, я знаю, что эта каша очень невкусная, но она очень полезная. Так что слово, которое я буду говорить, я верю, что оно полезное. Аминь. Друзья, итак, большой текст я прочитаю, и мы начнем рассуждать. Первое послание Коринфянам, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. Все крестились у Моисея в облаке и в море. Все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были у пустыни. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонники, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигших последних веков». Вот такое слово. И апостол Павел в этих 11 стихах, он два раза говорит, что я говорю это о евреях, но написано вам, людям, достигших последнего времени. И он говорит два раза за эти 11 стихов. Он тратит два стиха, чтобы сказать: вот это все, что произошло из еврея, с евреями, это я говорю вам. Давайте мы посмотрим на евреев сначала. Писание нам говорит о том, что евреи, вообще, если я посмотрю на евреев через этот текст Писания, то это самая духовная церковь, которая только существует. Здесь написано о том, что евреи, они трижды крестились там. Они крестились у Моисея, они крестились в облаке, и они крестились в море. И они пили из духовного последующего камня, который Христос. Послушайте, Моисей — это был лидер, который оправдал себя. Это был лидер, которому доверились евреи настолько, что они однажды ему сказали: Моисей, вот что тебе Бог скажет, вот мы тому все поверим и послушаемся, и так сделаем. Было время, когда ему сказали: вот куда ты нас поведешь, вот туда мы уже пойдем. Крещение буквально это погружение. Они погрузились в его как в личность, как в лидера, как в пастыря. Они доверились ему настолько, что они были в нем. И однажды, когда Бог сказал евреям, что вы мне уже так надоели, я истреблю вас всех. И Моисей говорит: Моисей, отойди в сторону. Послушайте, вот качество этого человека. Я хочу, чтобы вы увидели, что они не напрасно доверились, они не напрасно крестились в Моисея. Бог говорит: я истреблю всех, а от тебя, Моисей, будет народ. Теперь все евреи Авраамовичи, а вот от тебя все будут Моисеевичи. Только отойди от них. И Моисей им говорит: Господи, если ты их будешь уничтожать, то меня тоже. Я тоже рядом с ними лягу. Я не знаю, много ли сегодня есть лидеров, которые согласны лечь тоже костьми вместе с теми, кого они пасут. Но Моисей был такой. И они доверились ему. Написано дальше, что они крестились в облаке. Они погрузились в облако. Евреи погрузились в облако. И облако – это всегда присутствие Божие. Это всегда символ Божьего присутствия. И евреи с первого дня, как они вышли, они были в Божьем присутствии. Стол огненный и облачный их никогда не покидал. То есть Моисей и его народ, они всегда жили в Божьем присутствии. Бог всегда был рядом. И вот вспомните такой неприглядный случай, когда Бог говорит евреям: когда ты пойдешь по нужде куда-нибудь, лопатку с собой носи. И мы сейчас рассуждаем: вот чтобы там эпидемии не было, вот чтобы там холеры какой-то не было. Бог по-другому это сказал. Бог говорит: ваш стан должен быть свят, потому что я хожу посреди стана. Божье присутствие было всегда. Всегда Божье присутствие. Они не просто видели его в столбе. Они не просто видели его в огне. Бог всегда ходил посреди стана. Вот это состояние было этого народа, этих 3 миллионов там людей. Бог всегда ходил посреди них. И написано дальше, они крестились в море, они крестились в чудо. Они все абсолютно, все, ребенок, старший, маленький, все, они прошли по чуду. Они прошли по дну моря, ноги не моча. Они прошли и видели то, что это неестественное, что море расступается. Они все проходят, море обратно сливается. Они выходят оттуда, пороптали чуть-чуть, и Бог им дает воду из сухой скалы. И они видят нереально, из сухой скалы вода. И они пьют эту воду, они потом едят манну. Они понимают, что это нереально все. Они понимают, что вам манна не может падать. Они понимают, что манна странная. Если она падает в понедельник, она сутки годная. А если она падает в пятницу, она 2 суток годная. Они понимали, что это чудеса. Они погружены были в эти чудеса. Они всегда были в чудесах. Вот сколько они жили, они всегда были в чудесах. И этот Мойша смотрит на пятачок свой и говорит: слушай, ну это еще мой дедушка выпросил там омарчика. И этот пятачок новый. Вот 30 лет уже пятачку. А он новый. И они понимали, что это чудеса. Они понимали, что эта Сарочка ходит в туфельках, и она понимает, что это бабушка ее выклинчила в соседке. И эти туфельки новые, они не стерлись. И они это видели. И это чудо в их жизни, оно постоянно было. И когда там шмели эти, шершни прогоняли врагов, которые были в латах, в шлемах, забралах, и шершни прилетели, и врагов отогнали, они воспринимали это уже нормально. Они понимали, что чудеса будут. Они понимали, что завтра так же будет. Они понимали, походим вокруг Иерихона неделю, и стены сами упадут. Они жили в чудесах, они рождались в чудесах. Они продолжали жить в чудесах. Они умирали в чудесах. Они были уверены в Божьем присутствии. Они были уверены в том, что чудеса не закончатся. Они были уверены в том, что в какую бы они ситуацию ни попадали, они у Моисея крещены. Он выведет их с этой ситуации. Послушайте, скажите, евреям было хорошо в пустыне или нет? Хорошо. А в Украине хорошо жить или нет? Аминь. Особенно если ты приехал где-то там с Бурунду, да? Или там с Никарагуа. Золотое место. Для них сравнение был Египет. Там, где их убивали. Там, где их евреи заставляли копать глину. Я думаю, больше наказаний не надо было, да? Вот они глину копали. Кирпичи эти месили, там, лепили, что-то делали с ними. И тут вдруг свобода. Они обеспечены. Они накормлены, медициной обеспечены. Написано, что не было больных среди них. Они не болели. Одежда, они были обеспечены. Бог пообещал, что никогда вот одежда не износится ихняя. Маленький ребенок рождается, они ему новую одежку шьют. А вся, что была старая одежда, не изнашивалась. после этого всего, друзья, я хотел бы обратить внимание, в принципе, это не моя сейчас проповедь, это вступление к проповеди. И после этого всего апостол Павел со своим трагичным «но», он говорит: «но о них Бог не благоволил, они погибли в пустыне». Смотрите, чтобы вы не погибли. Послушайте, духовная церковь, которая переживала Бога, которая переживала чудеса, которая имела лидеров, которые общались с Богом, и для этой духовной церкви есть слово от апостола Павла, который говорит: «но они погибли, это им все не помогло». И если вы не выйдете из пустыни, и если вы не войдете в обетование Божье, то вы все погибнете в пустыне. Это образы для нас. Вот это примерно сказал апостол Павел. И он обращается сегодня к духовной церкви. Он не обращается к мертвой церкви, в которой нет чудес, нет Божьего присутствия, в которой нет лидеров, которые их правильно бы вели. Он обращается к церкви, в которой есть Божьи лидеры, в которой есть постоянное Божье присутствие и в которой есть чудеса от самого Господа, как результат присутствия Бога. Послушайте, вы живете в Божьем присутствии или нет? Аминь. Аминь. Мы живем в Божьем присутствии, и мы живем в Божьем присутствии. И как сейчас? Независимо, вот что мы сейчас думаем, независимо, что мы сейчас переживаем, независимо, что мы чувствуем, по обетованию Бог здесь находится. По обетованию мы в Божьем присутствии. И независимо, что кто-то с телефоном играется, кто-то детей дразнит, кто-то, извините, в носу ковыряется. Но Божье присутствие на этом месте. Потому что обетование Божье, оно неизменно. Аминь. Мы облачены в Святой Дух, мы погружены в Святой Дух. И даже когда мы дома, и даже когда мы едем, даже мы когда спим, Божье присутствие, оно не прекращается. Божье присутствие, оно не проходит никогда. Аминь. Мы имеем служителей, которые неусыпно пекутся о наших душах, которые полагают себя для того, чтобы мы были правильными. Послушайте, чудо, которое парнишка здесь рассказывал, которое произошло в его жизни. Вы скажите, и с кем из вас не происходило духовные, душевные или телесные чудеса? И если мы посмотрим это все на одном листе, знаете, вот напишем и посмотрим глазами, а оказывается, мы живем в чудесах. Оказывается, мы живем в Божьем попечении о нас. И мы можем свидетельствовать и говорить, что Бог постоянно, постоянно что-то делает. И тем не менее, друзья, апостол Павел для нас говорит о своем «но». И он говорит: «но не о многих из них благоволил Бог, они погибли в пустыне, они не вошли в обетованную землю, потому что…» Проповедь у меня сегодня будет звучать примерно так. «Пять камней преткновения. Было пять камней на их пути, из-за которых они преткнулись и не попали в обетование». Послушайте, верующие люди, вы здесь, я вижу, ну, большая часть давно верующие. И вы прекрасно понимаете, что для каждого из нас есть обетование. И обетований очень много. Обетование семьи. Каждый мужчина знает, что его семья – это источник, из которого он будет питаться. Тем не менее, смотришь иногда, и это источник такой, что пить не хочет, не хочется идти туда вечерком питаться. Мы понимаем, что есть обетование. Мы понимаем, что семья – это источник, через который Бог обещал нас поить. Мы понимаем, что от верующих людей должны рождаться святые дети. Потом посмотришь, когда святой подрос, когда он уже подросток, видишь, что он возле святого не лежал. Имея обетование, что дети у святых будут святы, и вдруг мы видим, что они, ну извините, не святы. Ни внутри, ни снаружи. Послушайте, даже просто если мы говорим о семье, мы имеем обетование крепкой Божьей семьи, которая является образом отношения Бога и церкви. И мы видим, что эти образы, они рушатся. Мы видим, что образы эти рушатся, и обетование не исполняется в нашей жизни. Мы имеем обетование служения, обетование помазания. Послушайте, сколько из нас людей, которые начинали служение и бросали служение. Сколько из нас людей пробовали что-то делать, и потом в конечном счете это все развалилось, и мы опять пошли ловить рыбу. Друзья, у нас есть очень много обетований, потенциально о которых мы знаем, но мы в них никогда не вошли. И я знаю, что многие из вас, вы станете, вот, ну как я, будете уже пожилыми такими. Я через 2 месяца 50 праздную. И вы тогда задумаетесь о том, что, слушай, жизнь прошла, обетование имел, а в обетование не вошел. Я знаю, что для многих людей это будет очень больной момент. Друзья, я не говорю сейчас о вечности. Я не говорю о том, войдем мы в вечность или не войдем. Я говорю о Божьем Царстве, которое приготовлено для тебя здесь. В Божьем Царстве, в которое ты войдешь, имея обетование мира и радости в Святом Духе. Имея обетование праведности. Имея обетование победы в Иисусе Христе. Имея обетование, о котором нам Божье Слово говорит, что ты оденешься в доспехи Божьи, и ты будешь побеждать всякие козни дьявольские, восстающие на душу. Аминь. Посмотрите, сколько козней дьявольских, с которыми мы не можем справиться. Посмотрите, сколько раз мы, как пьяные на узкой дороге, в духовном плане, то в левую обочину, то в правую канаву, то там покаялся, то только оттуда выправился, в эту сторону залез. Ну, скажите, это правда? Ну, мы имеем обетование, друзья, что мы будем наступать на всякую вражью силу и всякие искушения, восстающие на душу. Мы будем пленять в послушании Христу. Это обетование. А мы, верующие люди, проходим мимо. А мы, верующие люди, проходим мимо этих великих Божьих обетований, которые вводят нас в Божье присутствие, где мы будем приносить плоды. Послушайте, евреи в пустыне, они никаких плодов не приносили. Они были там на соцпрограмме Божьей. И Бог мечтал, что они придут за Иордан, они придут в обетованную землю, они насадят виноград, они поработают, но они будут есть плоды, они будут плодоносными. И это не случилось. Все выжившие из Египта, за исключением двоих, они никогда не ели плоды со своего виноградника. Друзья, итак, 5 камней препятствия. Я думаю, что, может быть, о 2 камнях я поговорю, а 3 будет домашним заданием. На группах, на разборах. Я хотел бы, чтобы вы вникли в эти вещи, друзья, которые нас не пускают в самое главное, что есть целью нашей жизни. Давайте мы прочитаем обратно это Писание. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Похотливы на злое. Евреи были плохие, понятно. Они были похотливы на злое. Мы не похотливы на злое. Давайте мы будем говорить за хорошие похоти. У нас есть плохие похоти, вы дома за них поговорите. И вообще за похоти вы дома поговорите на группах, хорошо? А мы за хорошие похоти чуть-чуть я как бы пару слов о хороших похотях. Скажите, в Писании есть такое место, что кто не заботится о ближних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Да? И мы все нормальные мужчины, мы понимаем, что мы должны заботиться за семью, за быт, за устройство. И это нормально. Когда я вижу лентяя, меня чуть-чуть подташнивает, честно сказать. Но Писание нам говорит, что из-за того, что у них были похоти, они не могли войти в обетованную землю. Давайте классику. Представьте себе парень, может здесь есть парень, 30 лет. Имеет молодую красивую жену. Имеет 3-летнюю дочку. И устраивает быт. И это нормально. И он старается, нужна машина, нужна квартира, нужно, ну, знаете, красивому бриллианту нужна хорошая оправа, да? Нужно жену одеть, это все нормально. И потом, когда дочери 16, скажите, нужно ли ей, чтобы папа ее сажал на колени? то нужно было в 3 года ее сажать на колени. А когда ей 18, уже другой будет сажать на колени. Послушайте, когда ему будет 50, его жена для него будет чужая. У него будет все. Но жена уже чужая будет. Потому что он то в командировках, то занят собой. То, я знаю по себе, иногда придешь домой, и ты не дома. Весь вечер до часу ночи, до 2 часов ночи, что-то думаешь, что-то планируешь. Ты просто не дома. Послушайте, благое намерение. Все нормально. Но обетование о твоей семье ты не получил. Ты прошел мимо обетования, когда ты в старости плодовитен, сочен и свеж, чтобы возвещать Господа вместе с твоей женой. А у вас разные цели уже. А вы чужие люди. У меня в церкви 5 разводов было. Вот за последний, вот слава Богу, вроде последний развелся, вроде на горизонте никого нету. Так вот, когда мы сейчас посмотрели, кто разводился, самому молодому было 52. И самому старому 70. Это те люди, которые в свое время прошли мимо обетования о семье. Мы начали анализировать, кто это. Это один высотник, который всю жизнь в командировках. Другой это был дальнобойщик, по-вашему. Всю жизнь в командировках. Третий был где-то в горах, какой-то камень там добывали, и он там что-то делал с этим, раз в неделю бывал дома. И когда мы посмотрели, все эти люди, они где-то прошли своего обетования. Послушайте, если тебе сейчас 25, и ты не входишь в обетование Божие, в твое призвание, и если ты сегодня, если Бог тебя призывает проповедовать, петь, ходить, что-то делать, а ты говоришь, что я это сначала устрою и в 40 лет начну, послушай, не надо начинать в 40 лет. Никто не начинает в 40 лет. Когда тебе будет 40 лет, Бог найдет другого человека, который уже будет делать это с 25 лет. Аминь. Послушайте, мы все себя обманываем. Нет, просто один больше себя обманывает, один меньше себя обманывает. Я когда смотрю назад себя, я тоже вижу те моменты, где я должен был быть, принимать посланничество Божье, принимать то вдохновение, которое Бог давал, входить в Божье призвание. А я занимался другим. И кто-то занял мое место. Послушай, если ты сегодня не думаешь, как ты будешь входить в Божье обетование, то в них не войдешь. Если ты сегодня не поставишь цели, к которым будешь идти, ты к ним не придешь. И если ты сегодня не мечтаешь стать духовным человеком по-настоящему, ты туда не попадешь. Будешь ходить в церковь, будешь иметь хорошего пастыря, будут за тебя все молиться, но ты никогда не будешь ни за кого молиться, ты никогда не будешь никого мазать елеем, и ты никогда не будешь никого исцелять. Потому что ты сегодня не на тот путь стал. Аминь. Это вообще домашнее задание. Это я наброски сделал. Давайте мы пойдем дальше. Итак, они были похотливы. А дальше написано, что они были идолопоклонниками. Вы знаете, говоря об идолах, вообще, я верю, что в каждой церкви много проповедуется за идолы. Как бы эта тема, ну, нормально освещена, все. И тем не менее, каждый из нас, мы знаем, что мы где-то попадались на идолах. Мы где-то попадались на чрезмерной любви к чему-то. Мы где-то, особенно мужчины, да, давайте это к женщинам потом обидим, а сначала мужчин. Мы знаем, что у меня лодка когда-то была. Давайте я за свои идолы расскажу. У меня до зрелого возраста никогда лодки не было. И всегда хотел. Вот всегда хотел лодку. И всегда картинки лодок всякие смотрел. Все. И однажды мне жена говорит, слушай, да не морочь уже себе голову. Ну купи уже себе лодку. Купи эту лодку, уже покатайся на ней и все. И кому я друзьям не говорил, они говорят, слушай, купи, это будет на год. И потом эта болезнь проходит. Это у всех так было. И вы знаете, я искал лодку, чтобы и цена была хорошая, и то, что мне нравится. И нашел за 1000 километров. Притащил домой, все. Вы знаете, вот примерно вот такая ситуация была с лодкой, с этой. Она стояла на большой воде, одна с километров 80-90 где-то. И я в воскресенье, после второго собрания. И пастор знает, что значит два собрания в воскресенье. Уже никакой. Ты уже домой ноги притаскиваешь и думаешь, лишь бы до кровати. Я еще там по горам, по буграм, этих 80-90 километров, это еду к своей лодке, тащу с собой свою жену. ну, лодка такая большая, с каютой, там все, мы там ночуем. Утром просыпаюсь, удочку не закидываю, от причала не отвязываю, она так стоит, как стояла, так она стоит, эта лодка. Мы там ночуем, утром глаза протираем, яичню жарим, быстро кушаем, и я в 11 часов уже на работе. И так 2 года. Хорошо, что лето короткое. И вы знаете, да я любил эту лодку, вот все время вот посмотрю на нее, или даже вспомню, лодка. И вы знаете, один раз заплыли на глубокую воду, там, я не знаю, там очень глубоко, 30, 40, 50 метров глубина, может быть, и решил лодку свою помыть. Привязал к веревку, к ведру, ведро пластмассовое, то есть, ну, нормально, не тонет. Черпаю воду, мою лодку, ведро отвязывается и падает. Ну, слушайте, такая проблема. Я прыгаю в лодку, хватает меня сердце, в воду хватает меня сердце. 10 метров, я еле доплываю, вылазил на эту лодку и думаю, слушай, а ради чего это все? А ради чего это все? Вы знаете, ну, продали эту лодку, слава Богу, все нормально. А сейчас я вот вспоминаю вот это и думаю, слушай, я никогда в жизни ни к чему так привязан не был. Так жене, собственно, я никогда так в жизни привязан не был, как к той лодке. Мечта. И знаете, у меня на причале, где был мой причал, был причал соседа, и там было написано такими большими буквами, что мужчина от мальчика отличается размером игрушек. Я думаю, что вы знаете эту поговорку. Послушайте, у нас здесь много идолов, идольцев, увлечений, хобби. Давайте еще одну идол расскажу. Мой один из проповедников церкви, такой сильный, хороший проповедник, он недавно рассказывал такую историю у нас на группе и говорит, он рыбак, очень хороший рыбак, и не ловил мелкую рыбу, а ловил большие, это стержен, это, я не знаю, кто, стержен кто такой? Такие большие рыбы. Белуга, осетр, осетр, вот. И вот он говорит, и он так увлекался, с женой постоянно проблемки насчет этого. И однажды, он говорит, снится мне сон, что я тащу такого 1,5-метрового стержена, и говорит, весь мокрый уже, тащу, кряхчу, кричу, вот радуюсь. И говорит, мне казалось, что этот сон был всю ночь, и я, говорит, дотаскиваю до берега, и когда я его дотаскиваю до берега, я смотрю, а там такой огроменный идол деревянный. И говорит, я просыпаюсь весь мокрый, в поту. И я, говорит, и сразу даю Богу обет, не буду ходить год на рыбалку. Ну, у меня сразу вопрос, выдержал? Он говорит, ну, выдержал. Я сразу удочки на чердак. Все, лески попортились, уже год выдержал. Вы знаете, помогло. Сейчас ходит на рыбалку, ну, нормально. Нормально, ну, раз в неделю, как положено. Послушайте, этих идолов полно в нашей жизни. Но мы сейчас говорим, я хочу, чтобы вы услышали, друзья. Для сестер, знаете, что скажу? В Мирской есть такая поговорка, рождение внука в начало идолопоклонства. Так что никто от этого не избавлен. Послушайте, я хочу сказать, посмотреть, как Бог смотрит на идолопоклонство. Когда-то Бог общался с Авраамом. И очень серьезно общался. И Авраам постоянно задавал вопросы, и Бог отвечал. И у них был диалог, и у них были отношения. И после последнего раза, когда Бог пообещал Аврааму сына, сына обетования, прошло 25 лет. И это время... Авраам все время докучал Богу, ну когда, как, что, Боже, там все время какие-то проблемы были, то с Лотом проблема, то там проблема, и в них продолжалось общение. Потом родился Исаак, и прошло 10 лет, они не общаются. В принципе, все понятно, а зачем? Человек ждал 25 лет, человек дождался. Ну какие еще вопросы? И потом, когда подрос Исаак, друзья, я хочу, чтобы вы вот это услышали. Когда подрос Исаак, Бог обратился к нему и говорит, слушай, у тебя есть сын, которого ты любишь, которого я тебе дал. Авраам говорит, да. Вот я его воспитываю, с ним в футбол играю, на лошади учу ездить, все, что там мог столетний отец, делал. И Бог говорит, а я хочу, чтобы ты его в жертву принес. На самом деле, от начала... Богу не нужен был Исаак на жертвеннике. От начала Бог не собирался забирать Исаака. От начала Бог не ставил свои планы обидеть Авраама. И когда был возложен на жертвенник Исаак, Бог сказал, достаточно, я вижу, кто есть кто. Послушайте, Бог, что здесь плохого? Что здесь плохого, когда человек любит своего сына, которого ждал после последнего обетования 25 лет. Что здесь плохого, когда человек получил обетование от Бога в чуде? 100-летний мужик, 90-летняя женщина. И что здесь плохого, когда он посвятил кусочек своей жизни ему? Но Бог смотрит на это, как на идолопоклонство. И если обетование, которое ты получил от Бога, оно затмевает обетователя, вот это начало идолопоклонства. Аминь. Друзья, это тоже будет домашним заданием, потому что мы так... Ваш пастор сказал 45 минут, так что у меня еще 15 минут. Не, друзья, это второй раз же не пригласят. Друзья, и вот на блудодействие, я знаю, что здесь все верующие, я хочу остановиться. Я знаю, что я приехал сюда для того, чтобы говорить об этом ко мне блудодеяние. И я об этом буду говорить, это будет не домашнее задание, это я буду говорить все, что я об этом думаю, хорошо? Друзья, итак, блудодеяние. Я не знаю, в первой или второй части, но есть тот человек, которому я это должен сказать, что если ты есть в незаконной связи, если ты в гражданском браке, тебе нужно покаяние. И независимо, что бы мир сегодня ни говорил, и независимо, как бы мы сегодня ни думали, и как бы мы сегодня ни мечтали о том, что Бог пойдет на поводу времени, Бог останется верен тому, что Он изначально определил. Да, я понимаю, что мир разложен. Да, я понимаю, что все так делают. Да, я понимаю, что многие психологи, неверующие, они рекомендуют сначала пожить, приспособиться и попробовать, чем подходят друг к другу. Может быть, кто-то из отцов даже советует потренироваться. Но Бог остается верен тому, что Он определил. Аминь. Может, лет 5 назад нас пригласили на черную свадьбу, где негры женились. И это очень веселая свадьба, поверьте. И у нас там было белых немного, но то, что я видел, это были мы и еще двое белых. И когда закончилось сочетание, их сочетал тоже красивый черный пастор совершенно с другого города. И тут нам встречаются эти белые люди, которые нас знают. Это единственные наши знакомые, сказать, ну, кроме жениха и невесты, на свадьбе. Они тоже верующие. И они вызвались нас как бы, сопровождать, они здесь всех знают. И мы их попросили, посадите нас самое дальше, назади, чтобы, нам как-то не так весело было, как спереди, не так шумно. И вот мы сели в самый задний столик, дальше нас никого нету, столик на 6 человек. Мы с ними сидим, разговариваем и смотрим, пастор мечется, бедняга, тоже ищет, где бы найти такое место, чтобы не было шумно. И с женой подходит к нашему столику. И эти наши знакомые, они его знают хорошо, они нас знают хорошо, и они нас предоставляют. И пример вот такая картина. Они говорят этому пастору, говорят, пастор, познакомься, это другой пастор из центра нашего города, вот на меня. И он протянул руку, он не сказал еще свое имя, он ничего мне не спросил. Он мне сказал такую фразу. Я знаю, что ты меня осудишь, но что мне остается делать? Я ему говорю, послушай, я вообще пришел сюда покушать, а не осудить тебя. Ну, вообще-то я был в замешательстве от такого начала разговора. И вы знаете, мы дальше начали разговор. И он мне говорит, а у меня пол церкви таких. Я работаю возле военной базы, служу. И у меня пол церкви таких. И вот они просто, когда они там живут, блудят, что угодно делают, а потом, когда хотят узакониться, я с удовольствием их узаканю, чтобы хоть бы перестали уже блудить. И вот я смотрю на этого пастыря, а потом смотрю на себя, и я понимаю, пришло время, друзья, оно по всему миру одинаково. Пришло время, когда мы начинаем смиряться, когда мы начинаем поддаваться влиянию времени. И мы когда говорим, да все так живут, да пусть себе живут. Послушайте, Бог говорит о том, что это грех. И за этот грех не войдешь ни в свое обетование, ни в Божье царство, ни в небесное царство. Аминь. Друзья, я хочу обратить внимание на вторую сторону блудодеяния, которая, если эта сторона блудодеяния, это такая, знаете, для отъявленных, то есть вторая сторона блудодеяния, которая будет касаться тех, которые сидят в церкви. Еще не было, друзья, в истории Израиля случая, когда Бог просто так простил бы без наказания духовное блудодеяние Израиля. Бог отвергал царей, которых сам поставлял, когда они начинали ходить блудно, духовно. Бог уничтожал сотнями и тысячами людей за то, что они начинали блудно ходить от Господа. Каждый раз, когда евреи искали ответа не от Бога, Бог называл это блудом. И каждый раз Бог наказывал за это. И каждый раз Бог отвращал свое лицо от этих людей. И каждый раз, когда люди опять обращались где-то к другим источникам, когда люди опять это искали волю, но не у Бога, Бог опять возвращался к тому же. И Бог никогда с этим не смирился. И Бог сегодня не смиряется с этим в церкви. Недавно кто-то из верующих людей прислал мне статью с очень интригующим названием. Но я думаю, что тот, кто прислал, он ее не читал. Название такое. «Как создать прочный брак». Кто служителя, вы не прочитали эту статью? Мы бы все ее прочитали. Вот увидя такое название, мы бы все ее прочитали. «Как создать прочный брак». На фоне того, что сейчас творится, мы, конечно, будем пленены этим названием. «Как создать прочный брак». Вот она панацея. Вот теперь наши браки, наверное, будут уже крепкими. И вот я читаю. Сначала идет статистика, сколько разводится, сколько там обиженных мужей, сколько обездоленных детей, сколько побитых жен, сколько всего-всего, все. И потом в конце дальше написано, чтобы создать прочный брак, нужно, чтобы мужчина, который родился под таким-то козлом, чтобы он женился на женщине, которая родилась под такой-то козой. Знаки зодиака. И вот я себе думаю, вот надо было кому-то писать и распространять это. Надо было кому-то верить в это. Надо было кому-то полагать свое основание на этом, надежду свою на прочный брак, на хорошую работу. Потому что родился вот там или вот так. Послушайте, я хочу кому-то сказать здесь. Если ты знаешь, под какой звездой ты родился, и тебе это не безразлично, тебе нужно покаяться. Если тебе не безразлично, под какой звездой, в каком месяце ты родился, и с этим ты связываешь свой успех или свой неуспех, с этим ты связываешь свои взлеты или падения, если ты просто для себя знаешь это и определяешь что-то для себя, тебе нужно покаяние, Бог ревнитель, и Бог не будет смиряться, когда ты будешь свое упование ложить не на Него. И ты можешь ходить в церковь, ты можешь иметь хороших пастырей, ты можешь быть в чудесах Божьих, но пока твое сердце, оно будет положено на вот этот уровень, ты никогда не войдешь в свои обетования, ты никогда не войдешь в свое определение. Бог ревнитель. Послушайте, я расскажу, чему Бог меня научил в этом. Тоже такая длинная история, я что-то сегодня в истории пошел. Видите, вообще не по плану. Я домой приду, я потом определю, что, наверное, я вообще не проповедь не ту говорил. Когда мы приехали в Америку, были там все бедные, и все старались как-то друг другу помочь. Но мы уже там, уже были старожилы, года два прожили, и приехал какой-то дядька, знакомый моей жены. Мы только поженились тогда. И он каждый раз при встрече говорил, слушай, я привез с России, с Украины где-то золото себе немножко. На всякий случай, если кушать нечего будет, то я золото продам и съем. Вот такой менталитет тогда такой был. И пристал к ней и говорит, слушай, купи у меня, потому что денег совсем нету. Купи, за что попало, купи, надо деньги, вот на что-нибудь. И вот он ей постоянно это говорил. Я говорю, не надо нам. Нам бы деньги нормально, а вот золото не надо. И однажды она приходит опять и говорит, слушай. Я говорю, слушай, давай мы поступим мудрее. Все равно ему надо будет помогать. Но еще неделю, две-три, все равно ему надо будет помогать, свой же. А так он еще и золото дает. Купи у него, да пусть будет. И вот она купила, положили в коробочку от этого, от лекарств, спрятали. Шло 15 лет. 15 лет. Это были, он сказал, я купил для веса, чтобы было побольше веса, изделия как бы, ценности не имеют. Какие-то цепочки, какие-то. Прошло 15 лет. Я готовлю проповедь об оккультизме. Сижу в себя в спальне, готовлю проповедь. И вдруг приходит мне такая жесткая мысль. Ты должен найти эту коробочку. Через 15 лет, поверьте, там уже там пыль уже на два пальца, да, под этим шкафом, где ее спрятали. Короче, жена мне находит эту коробочку. Я открываю эту коробочку, высыпаю, и там 12 кулончиков зодиаковских. Я их перерезал всех плоскогубцами. Но я вам хочу сказать, что Богу не безразлично. Богу не безразлично, как ты к этому относишься. Несмотря на то, что я никак к этому не относился, прошло время, когда Бог мне ясно сказал, найди эту коробочку. Я пришел в церковь и сказал, я получил такое откровение. Я вам хочу сказать, у кого есть эти вещи, разберитесь с ними. Сидит женщина впереди, сильно верующая, духовная, да не могу. Она говорит, слушай, а у меня на всех моих этих атрибутах, на кольце, на там кулончике, у меня все, я знаю, под каким я там этим самым ослом родилась. Но это был ее день покаяния. Потом я сегодня говорю, друзья, если кто-то из вас, вы еще в зависимости от кофе, на которое переворачивают, дороги на руках. Я вырос в Грузии, поймите, там колдовство было на каждом шагу. И до сих пор, по-моему, есть. Послушайте, ну, Бог просто миловал. Но если вы в зависимости от этого, запомните, вы не войдете в свое обетование, вы не войдете в свое призвание. Потому что Бог будет ревновать об этом. Бог не позволит блудодеянию быть среди Его святого народа. Бог не позволит блудодеянию быть среди Его служителей. Бог не позволит, чтобы Дух Святой действовал среди духовного блудодеяния. Аминь. Потому я знаю, что я приехал сегодня сюда, я завтра уеду, чтобы сказать вот это слово для какого-то одного человека. Я об этом знал еще дома, что я буду говорить это для одного человека. Потому, друзья мои, если кто-то в этом замешан, вам нужно покаяние. Давайте мы пойдем дальше, и я думаю, мы вложимся в время. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали. Это будет домашним заданием. Друзья, но мы очень хорошо знаем дух времени. Почему им можно, а мне нельзя? Почему они делают, и им ничего, а я это не могу делать? Почему они так живут, и им ничего? А почему я так не могу? Едва не поскользнулись мои ноги, когда я позавидовал нечестивому и сказал, почему он живет так, и ему можно. Я знаю, что так нельзя, но другие живут так, и им можно. Друзья, порассуждайте, пожалуйста, об этом. Здесь тоже большая тема. А я остановлюсь на последнем камне и остановлюсь на некоторое время, на, наверное, оставшиеся 10 минут, и мы поговорим за последний, самый скользкий камень. Кто помнит, мы о четырех говорили, о каких? Спасибо, спасибо. Есть люди, которые записывают. Друзья, итак, последний. И последний у нас самое, ну, то, что, наверное, я буду здесь один. Скажите, кто-нибудь из вас роптал вообще в жизни хоть один раз? Да. То есть я не одинок, да? Спасибо, спасибо. Я был в одной церкви, проповедовал исключительно о ропоте. И взял тоже этот вопрос, задал. Сказал, вообще кто-нибудь роптал, и все молчат. Я стою с поднятой рукой и думаю, я один себе буду проповедовать. Ропот. Друзья, ропот – это то, за что никого никогда еще не журили в церкви. Никто не отлучал, а хлебопреломление еще не отстраняли за это, да? И никто за ропот не заставлял каяться. Но ропот стоит... Если вы заметили, все вот эти грешки, они немаловажные, которые я перечислил. Они довольно имеют глубокие корни во что-то духовное. Все четыре, которые мы говорили. И ропот по сравнению с теми четырьмя, это просто детский сад, скажем так, с виду. Но он стоит в ряду с этими четырьмя вещами. Я хотел бы, чтобы, друзья, мы увидели что-то, что вообще собой представляет ропот в духовном мире? Почему ропот опасен? Почему ропот так плохой? Почему ропот не даст тебе войти в твои обетования, не даст тебе войти вообще в твое Божье царство, которое тебе предназначено? Почему из-за ропота евреи не смогли войти? Ну, повозмущались. Ну, скажите, а что, неправильно возмущались? Да правильно не возмущались. Если по-человечески, они правильно возмущались. Ну, нету воды. Ну, что, радоваться, что ли? Когда скот гибнет, дети завтра гибнуть начнут. Чему радоваться? Повозмущались. Повозмущались правильно. Почему лидеры не приготовили там, чтобы там водовозка стояла на 3 дня пути вперед? Что вывели этим путем? В принципе, все было объяснимо. Все было объяснимо. Все их ропоты были объяснимы. Они говорили, почему эта манна уже надоела. Ну, можно манный цвет было поменять. Что-то поменять. Моя жена в прошлом году, моя жена любит картошку, она не белорусская, любит картошку. Я так себе. Ну, дома картошку кушаем через раз. Приезжает она когда с Харькова, 3 года назад. Первое, что она было, что она сказала, когда мы зашли на кухню. Она сказала, я понимаю, почему евреи возмутились манной. Представляешь, я месяца 2 картошку одну ела. Показалось, в той семье, где она была, там еще больше картошку любили, чем она. Ропот. Дьявол, друзья, знает, что есть важное и что есть основание. Я верю, что дьявол не ходит за дешевыми вещами. Он не делает бесплатной работы. И дьявол знает, что у тебя, как христианина, нету ничего, абсолютно ничего, на чем бы ты весь основывался, кроме веры. Послушайте, все, что мы имеем, все, что мы имеем, друзья, оно основано на вере. Аминь. Прощение грехов. Вера. Душевное исцеление. Вообще, назовите, что вы имеете, что не было основано на вере. Микрофон. Спасибо. Все, что мы имеем, друзья, основано на вере. И если Слово Божие, если исповедание Слова Божьего укрепляет веру, и дьявол об этом знает, то ропот – это исповедание неверия. То ропот – это то, что уничтожает твою веру. Спасибо, спасибо. Сори, что так заставил служить. Ропот уничтожает твою веру. Ты исповедуешь неверие. Ты исповедуешь беспомощность Бога. Ты исповедуешь то, что Бог привел дальше, не может уже вести. Ты исповедуешь то, что Бог довел тебя и себя до такой точки, где Он дальше не может. И начинаешь роптать. И ты начинаешь исповедовать неверие. И ты начинаешь исповедовать тупик. И ты начинаешь исповедовать все. Мы погибнем здесь. Бога нету. Бог умер. Бог не может. Послушайте, верующий человек, когда он начинает роптать, он по сути режет сучок, на котором он сам сидит. И придет то время, когда не нужно будет дьяволу вгонять тебя в грех. Не нужно будет дьяволу какие-то соблазны делать. Не нужно будет это все. Придет время, когда твое неверие, оно просто само сделает свою работу. Когда ты сядешь, разочаруешься во всем и скажешь, слушай, а вообще где Бог в моей жизни? Только потому, что ты исповедовал неверие. Послушай, что ты тренируешь, что и растет. Если ты мышцы качаешь на руках, они будут расти, мышцы на руках. Если ты утверждаешь, тренируешь свою веру, твоя вера будет укрепляться. Если ты утверждаешь свое неверие, твое неверие будет укрепляться. А потом мы думаем, откуда в верующих людей, откуда в верующих семьях, откуда в церквях появляются атеисты. Мне отец один ходит в церковь, в соседней церкви, и жалуется, что у него 2 детей атеисты, настоящие, дипломированные атеисты. Они всю жизнь верующие, пели в церкви, дети были, играли, там все. И сейчас они атеисты с дипломами. Послушайте, дьявол знает, что не всякого верующего человека можно загнать в грех. Дьявол знает, что не все искушения, они будут иметь успех. Но он хорошо знает, что если ты потеряешь веру, тогда ты, как христианин, вообще никакой. И ты никуда не войдешь. Ты не войдешь ни в служение, ты не войдешь вообще сам себе ума, как христианин, не дашь без веры. Потому что без веры угодить Богу невозможно. И потому неверие – это страшная вещь, которая неизбежно приведет к падению, к деградации, к разрушению. Неверие – это то, что разрушит тебя. И это разрушение не будет грехом. Это разрушение не будет каким-то блудом. Это не будет пьянкой какой-то. Это просто ропот. Просто ропчешь, сидишь, ропчешь, ропчешь, ропчешь. Приходишь к неверию. Приходишь к тому месту, откуда ты начинал. Приходишь к тому месту, где тебя Бог нашел, неверующего. А что здесь такого? Просто повозмущался тем, что пришло в жизнь. А что здесь такого, что просто не положил упование на Бога, который выведет тебя с этой ситуации? А что здесь такого? Ну, пороптал, все ропщут. Мы же все руки поднимали. Ну, это то, что не позволило Израилю войти в обетование. Это то, что не позволило Израилю перейти через Иордан. Они роптали, и они погибли. И апостол Павел говорит, если вы будете роптать, вы также погибнете. Послушайте, да, мы будем жить, пока не помрем физически. Но наша внутренность, наша вера, если она погибнет, грош цена всей остальной жизни. Аминь. Потому что мы основаны на вере. Все наше основано на вере. Все Божье в нас, оно основано на вере. И потому больше всего, что мы должны хранить, это веру. Послушайте, если мы имеем веру, и мы упали, то мы поднимемся. Но если мы не имеем веры, и мы не упали, то мы не поднимемся. Аминь. И дьявол знает, что ропот разрушает тебя. Ропот разрушает твою веру. Ропот разрушил 3 миллиона людей, и израильтян. Сегодня разрушает миллионы верующих людей. Обычный ропот. Послушайте, посмотрите статистику. Люди ропщут, люди больше недовольны, люди больше депрессивны в хороших, развитых странах, чем в бедных странах. Ропот не приходит от того, что нету. Ропот приходит от того, что хочу. Послушайте, ропот не приходит тогда у тебя, когда у тебя нужда, а ропот приходит, когда ты не выдержишь атаку дьявола. Ропот приходит тогда, когда ты не выдерживаешь, когда ты не можешь различить, когда он пришел для того, чтобы украсть то, что у тебя есть единственное, на котором ты основан. Аминь. Я хочу, чтобы вы услышали это, друзья. Я знаю, что мы еще будем продолжать иногда роптать, знаете, по старой привычке, но я хотел бы, чтобы мы начали работать с этим вопросом. Потому что это то, что разрушает поколение, это то, что разрушает церкви, разрушает личности, разрушает семьи. Всякое недовольство, всякое возмущение, всякое то, что, знаете, есть люди по жизни недовольные. Посмотрите на их жизнь, посмотрите на их детей, посмотрите на их будущее. Вот есть возможность понаблюдать 15 лет, и вы увидите просто разрушенные люди из-за того, что они постоянно недовольны. Они просто разрушенные. Ропот. Итак, пять камней. Пять камней, о которых я хотел бы, чтобы вы, друзья, поговорили дома, поговорили на группах. Давайте их повторим вместе. Итак, первое. Не, давайте с первого начнем. Похоти. Похоти. Там есть плохие, друзья. Поговорите за плохие похоти дома тоже. Плохих похотей у нас тоже нормально. Их достаточно. И с плохими похотями тоже нужно бороться. Итак, первая похоти, о которой мы говорили. Похоти, которые благородны, но они нас отвращают. Они нам преграду ставят в том, чтобы войти в наше обетование. Следующее мы имеем идолов. Идолов. Идолов, друзья, пожалуйста, не ищите идолы в больших домах и блестящих машинах. Бог смотрит более тонко, более скрупулезно, и Бог иногда смотрит на такие маленькие вещи, которые нас отвращают от того, куда нас Господь призвал. Третье – это блуды, о которых мы поговорили, двое блудов. Друзья, если блуд физически – это грех, и это понятно, то всякое обращение к другому источнику, всякое обращение, чтобы что-то получить от другого источника, кроме Бога, а мы люди любопытные, мы хотим знать, как же, почему же на жизни так творится. Друзья, это грех. И это то, что Бог не терпит. Следующее. Не станем искушать Христа. Я думаю, это дух времени. И последний у нас ропот. Друзья, пять вещей, которые не пустили в Израиле. И я верю, что будут люди, всегда будут люди в церкви, которые из-за этих вещей, они не попадут в свои обетования. Они не попадут в Царство Божье здесь на земле. Друзья, я готовил проповедь недавно для крещения. У нас крещение будет в сентябре. И вы знаете, просто я получил откровение одно. Я получил откровение, когда читал второе послание к Коринфянам. Там есть такая фраза. Там написано о том, что когда мы крещение, это когда мы восстаем и как бы совоскресаем Христу, мы получаем силу от Него. А вспомните, братья, как написано дословно. Вот, знаете, крутиться не могу. Второе послание к Коринфянам. Найдите это, пожалуйста. Найдите, пожалуйста, друзья. Когда мы совоскресаем со Христом в крещении, мы совоскресаем в силу Бога, там написано. Скажи еще раз. Третья глава Колоссянам, да. Третья глава. Друзья, и там написано одно слово, что, где я получил откровение, что мы совоскресаем в силу Бога. Друзья, мы совоскресаем в силу Бога. В нашей жизни будет множество искушений. И мы верующие люди, я верю в верующей семье. Друзья, это заключение уже, буквально две минуты. Я хочу вас призвать кое к чему. Послушайте, мы как верующие люди. Нет, это не оно. Это не оно, другое место поищи. Где мы совоскресли в силу Бога. Друзья, и мы верующие люди почему-то с детства. Я тоже такой был, друзья. Когда мы программировали себя на искушение. Мы программировали свои мозги на то, что мы не сможем устоять в искушениях, и мы будем каяться, и мы потом будем опять падать, и мы потом будем опять каяться, и, надеясь на верность Божью, мы все равно придем. Совоскресли верою в силу Бога. Мы совоскресли, друзья, вот на вот это место. Мы совоскресли верою в силу Бога. Я сейчас говорил о искушениях. В вашей жизни, в моей жизни у нас встречается много искушений, и мы запрограммировали себя. Мы запрограммировали себя, что мы будем падать и мы будем каяться. Мы как пьяница, да? Падать и каяться, и все равно домой дойдем. Падать и каяться, падать и каяться. Друзья, когда я прочитал это место Писания, мне просто перевернуло все в голове. Послушайте, Бог дал нам силу для победы в искушениях. Нам много будет искушений приходить. Но у нас есть сила для победы в искушении. Мы погружены в Святой Дух, который излил Бог, излил силу для всякой победы, для того, чтобы мы наступали, для того, чтобы мы шли дальше, чтобы мы не останавливались, но шли в свое призвание. Аминь. Бог нас к этому призвал. И у вас есть сила для победы. И у вас есть сила победить ропот. У вас есть сила победить все вот эти желания, которые мы перечислили пять. У вас есть сила, потому что Бог излил эту силу в Святом Духе. Слава нашему Господу. Послушайте, не программируйте себя на то, что вы будете, не выдержите и будете спотыкаться. Здесь ни одна девушка, которая сидит, женщина, которая выходила замуж, зная статистику, сколько мужей бьют своих жен, зная статистику, сколько людей разводится, сколько женщин умирают при родах, она никогда перед свадьбой не программировала себя, что она будет кандидатом в эти вещи. Аминь. Почему мы, верующие люди, получили познание истины? Получили слово от Бога, мы программируем себя, что мы будем в искушениях падать, мы будем каяться опять вставать и ползком за дверью в небесное царство. Если вы позволите еще одну минуту. Я когда вот прочитал вот это, вы знаете, мне открылось одно еще место Писания, это Гедеон. Гедеон — это человек, который спрятался, выколачивает пшеницу, и Бог к нему приходит и говорит: Бог с тобой, муж сильный. Он один. А к кому ты говоришь? Да к тебе. Что, я сильный, что ли? И вы знаете, вот очень хорошо, что Бог часто наши молитвы не слышит. Мы иногда с перепугу такого намолимся, да? И вот то, что Бог к нему обратился. И Бог не слышал оправдания. Он говорил: я самый маленький, я самый худенький, я самый нищенький, я самый-самый плохой. И Бог ему говорит: иди. И с этой силой твоею победи мадиантян как одного человека. Аминь. И вот эти мадиантяне, которые вокруг нас, их будет, сегодня мы говорили за их за пять, но этих мадиантян намного больше. Иди и силой твоею, которую дал тебе Бог, победи как одного человека. Церковь Божья, она свята и непорочна. Церковь Бога — это не те, которые живут в постоянных искушениях. Церковь Бога — это не те, которые живут в постоянных грехах. Церковь Бога — это люди, взятые удел, совершенны, чтобы возвещать совершенство. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся, друзья. Я хочу призвать вас к святой жизни, к новой жизни в нашем Боге, к жизни победы во имя Иисуса Христа. Господь!